Глава 19. Источник силы. «Я туда не пойду», — покачала головой. По ту сторону двери была терраса, обнесенная парапетом. В более благоприятных погодных условиях здесь, наверное, здорово прогуляться, полюбоваться с высоты городом. Но сейчас ветер норовил сорвать плитку с пола, что уж говорить о людях. Нас с Мортом сразу снесет, и хорошо, если обратно в коридор, а то сбросит вниз на мостовую. «Подойди», — махнул рукой Морт, — «почувствуй свою стихию». «Я и отсюда отлично ее чувствую», — упрямилась я. «Так ты никогда ничему не научишься. Думаешь, мне легко в некромантии?» Сначала обучение наставник заставлял меня выкапывать и оживлять покойников. Некоторые из них были, мягко говоря, не совсем свежие, но мне надо было на ком-то практиковаться. Я передернула плечами. «Уж лучше ураган, чем трупы». Морт в очередной раз напомнил, как мне повезло с даром, а потом добавил для весомости. «В конце концов, магический дар — это ответственность. Ты сейчас создаешь серьезные проблемы всем жителям города. Дома Лории не приспособлены для подобной стихии, как верно заметил Сив, здесь практически всегда солнечно. Если ураган продолжится, не все строения выдержат, так готовы разрушить город?» Надо же, как заговорил, на чувство вины и давит. Самое паршивое, что у него получилось. Совесть подняла голову, осмотрелась и отвесила мне хорошего такого пинка, после которого я, вздыхая, засеменила к выходу на террасу. Совестью не поспоришь, она у меня та еще властная госпожа. К счастью, дождь прекратился, к сожалению, ветер нет. Я едва выбралась на открытую площадку, проклятый ветер все пытался зашвырнуть меня обратно. Ощущение было, словно на меня направлен гигантский вентилятор, аж уголки губ натянулись к ушам. Я благоразумно не стала отходить далеко от двери. Встала сбоку и прислонилась спиной к стене. Вроде устойчиво. «Сосредоточься!» — выкрикнул Морт, перекрывая шум урагана. Легко ему сказать. Я могла думать только о том, как не улететь с террасы. Нас окружало небо. Темное, злое. Оно рычало раскатами грома и угрожало молниями. Я чувствовала себя букашкой перед исполином. Неужели мне под силу обуздать такую мощь? Где найти ресурсы на подобное свершение? Морт сказал, ищи в себе. Но проблема в том, что я не верила в свои способности. Думаю, именно это меня и стопорило. Надо было как-то избавиться от внутреннего стоп-крана. И тут я вспомнила об аффирмациях. Говорят, они даже робким помогают поверить в себя. Может, из меня сделают мага? «Я великий маг, я управляю стихией, я чувствую в себе силу», — забубнила я, прикрыв глаза. «Ты чего там?» — насторожился Морт. «Уснула, что ли?» «Я ищу внутри себя источник силы, не мешай», — отмахнулась я. «Это надолго, а то я замерз». Пришлось открыть глаза, он же не отстанет. «Между прочим, это была твоя идея выйти на улицу», — заметила. «Я от этой прогулки тоже не в восторге, так что будь добр, помолчи, ты мешаешь мне сосредоточиться». «То есть это я причина твоих неудач с магией?» — обиделся Морт. «Да без меня ты бы даже не узнала, что она у тебя есть». «Вообще-то про магию первым сказал Сив». «Какая неблагодарность!» — всплеснул руками парень. «Я ради нее ночей не спал, рисковал собой». «Если бы не твоя ошибка, меня бы вовсе здесь не было». «С тобой невозможно разговаривать», — заявил Морт. «Есть только один способ тебя переспорить — убить, тело сжечь, а прах развеять по ветру. И то не факт, что эхо не принесет твое последнее слово». «Ах, вот как ты заговорил!» Это было начало эпической ссоры. Морт ужасно меня разозлил, просто до кровавых некромантов в глазах. Он требовал слишком многого. «За меня, Настейшу, переспи со Зриэлем, используй магию!» При этом совершенно не задумывался, каково мне. «А я, может, на пределе!» Мои резервы тоже не безграничны. В пылу ссоры мы не заметили, как переместились в центр террасы. Сейчас даже ветер нам не мешал, мы просто не обращали на него внимания. «Оставь меня в покое!» — выкрикнула я в ответ на очередную тираду парня. Да так громко, что мой голос перекрыл гром. Ох, как я разозлилась! В меня буквально вселился демон ярости. Аж самой страшно. В приступе неконтролируемого гнева я была готова уничтожить Морта, источника всех моих неприятностей. Если бы не он, я бы спокойно дописывала диплом в родном мире. На меня будто затмение нашло. Мир вокруг померк. Осталась всего одна светлая точка — Морт. Парень стоял посреди террасы, зло щурясь от ветра, трепавшего его волосы и одежду. И вот тут что-то произошло. Я пожелала или представила, не знаю, что именно сделала, но это точно шло от меня. Все случилось быстро. Яркая вспышка, зигзаг молнии расчертил небо и направился прямиком к Морту. Ни он, ни я не успели отреагировать. Молния ударила в террасу прямо в то место, где стоял парень. Бах! Звук напоминал взрыв. Плитка раскрошилась, и осколки полетели в стороны. Остро запахло озоном. В воздухе поднялась пыль и повисла непроницаемым облаком. «Морт!» Не помня себя от ужаса, я бросилась к парню. «Что я наделала? Никогда себе не прощу!» Я подлетела к месту, где он стоял, но там было пусто. Только воронка в полу, разбитая плитка и кучка пепла. «Неужели это все, что осталось от юного некроманта?» «Прости, я не хотела!» Слезы текли по щекам. Я всхлипывала и вытирала их, размазывая по лицу. «Не знаю, что на меня нашло. Я была сама не своя. Мне ужасно жаль», — говорила я с кучкой пепла, полагая, она все, что осталось от Морта. «Ничего, переживу», — проворчала кучка в ответ. От удивления я умолкла на полуслове и часто заморгала. «Некроманты что же, способны восстать из пепла, как фениксы?» Только спустя пару секунд, когда кряхтение повторилось, я сообразила, что звук идет откуда-то сбоку от меня. Резко повернувшись, я увидела Морта рядом с парапетом, куда его отбросило взрывной волной. «Живой!» — я кинулась к парню и обняла. «Эй, полегче, ребра сломаешь!» — смутился он. «Извини, что накричала на тебя». «Да я тоже был хорош», — махнул он рукой. «Зато ты, похоже, нашла свой внутренний источник силы». Я кивнула. «В самом деле нашла. Он находился в районе солнечного сплетения. Я ощущала легкое покалывание в том месте, когда думала о магии. Возможно, у меня получится изменить погоду к лучшему. Конечно, не сразу, маленькими шажочками. Чего я точно никогда больше не буду делать, так это призывать молнии. Так себе из меня вышел Зевс-громовержец. Чуть друга не угробила». «Сейчас мы можем вернуться в покой?» — спросила я. «Да», — кивнул Морт. «С погодой разберемся уже там. Теперь тебе не обязательно находиться на улице». Мы повернули к двери, от которой нас отделяло 10 метров. Кажется, не так уж далеко. Но тут с неба ударил новый порыв ветра. Так дует, когда вертолет садится на площадку и лопасти разгоняют воздух под ним. Нас буквально придавило к полу. Мы и шагу ступить не могли, словно сверху накрыло бетонной плитой. Мы с Мортом запрокинули головы, но увидели вовсе не вертолет, а внезапно пузо. Большое такое, чешуйчатое и черное. Пузо снижалось прямо на нас. Оно заслонило собой небо. Стало темнее, чем обычно, хотя, казалось бы, куда хуже. Морт нервно осмотрелся и втянул голову в плечи. «Ну что еще?» — устало спросила я. «Кажется, мы на драконьей площадке», — пробормотал парень.